Урфин помогает Арзакам. Урфин за всем наблюдал и все замечал. Приключения менвитов с черными камнями Гингемы показались ему неоконченными. Нет, нет, да снова возвращался он к ним в мыслях. И вот однажды отправился к великой пустыне. Он не боялся магической силы черных камней. Когда-то он был помощником злой колдуньи Гингемы, и поэтому на него не действовали волшебные их свойства. С собою Джуз взял пилу, скорее по привычке, единственное, чтобы иметь какой-то инструмент под рукой. Не тут-то было. И дело не в огромных размерах каменных исполинов. Пилою камень не распилишь, тем более волшебный. Пила не оставила на нем даже царапины. Урфин взобрался на черное творение Гингемы и уселся поудобнее. Он вспоминал одно за другим действие колдуньи. Как не силился знаменитый огородник, ни одного зловещего заклинания не приходило на ум. Все зелья позабылись, да и зло злом не разрушишь. Внезапно его осенила великолепная мысль. А что, если развести костер и подогреть этот камешек? Все колдовство начинается с огня. Так он и сделал. Притащил на тачке вязанки дров, разложил гигантский костер, на центр которого пришелся черный камень. Костер разгорелся на славу. Языки пламени целиком объяли исполина, разогревая его больше и больше. Вдруг надпись «Гингема» оплавилась и начала пропадать. Урфин не на шутку испугался. А что, если он перестарался, и все волшебство колдуньи сейчас испарится? Как угорелый помчался он за ключевой водой, а потом принялся бегать вокруг камня, выплескивая на него содержание ведер и бочонка. Черный исполин весь загудел, напрягся и рухнул, рассыпался на мелкие кусочки. Но, что самое удивительное, на каждом кусочке красовалась надпись «Гингема». Урфин несказанно обрадовался. Лучшего нечего было и желать. В несколько рейсов перевез он кусочки развалившегося волшебного камня к своему дому. С тех пор он искал случай воспользоваться заколдованными обломками. Джуз весело катил тачку с овощами по лесной тропинке. Огурцы, клубника, орехи радовали своим видом даже искушенное огородной премудростью сердце. Если бы не думать тяжелым грузом, лежавшее на душе Урфина, как забрать изумруды у предводителя менвитов? Гадал он, ведь у него накопилось столько, что можно помочь освободить целый народ арзаков на далекой Ромерии. Размышляя, Джуз вспомнил листок, который похитила у Баанну Ворона. Кагикар полагала тогда, что перехватила план важной военной операции. Когда же Ильсор прояснил текст, все оказалось забавным, и генерал, и его выдуманные приключения. Сочинения вояки-фантазера не вызвали интереса, забылись, а Джуз запомнил, что генерал любит приключения. «Ну что же, — подумал огородник, — надо устроить Баанну приключения с камнями Гингемы. Как ни мелки были волшебные обломки, все же каждый не меньше булыжника. А как такое незаметно вручишь главному минвиту? Если же булыжник оставить где-нибудь в сторонке, генерал не обратит на него никакого внимания. Камень ничем, кроме надписи, внешне не примечателен. В замок-то подарок Гингемы можно доставить вместе с овощами. Задача нетрудная. Но что дальше? Не единожды пришлось Урфину покатать тачку от своего огорода до замка и обратно, прежде чем у него созрел план действий. Как-то на кухне он слышал от повара-распорядителя, который переговаривался с часовым, что генерал накопил гигантскую коллекцию изумрудов. К тому времени Джуз мог кое-как объясняться на языке минвитов, а о чем они говорили между собой, понимал довольно хорошо. «Возможно, наш генерал богат», — пробормотал Джуз, как бы про себя, «но вряд ли его коллекция может сравниться с сокровищами из тайника Гурикапа». «А где эти сокровища?» — немедленно заинтересовался повар. «Да здесь, у вас», — объяснил Джуз. «Тайник в замке, но тщательно замаскирован, никто не знает его местонахождения». «А ты откуда знаешь?» «Мудрый странник прочитал в одной старой книге». С того часа повар-распорядитель и часовой, вооружившись металлическими палками, бродили по замку, обстукивая стены и пол, тщательно пытаясь найти тайник. В одно прекрасное время стук привлек внимание Банну. Повара сразу же доставили к генералу. На допросе бедняга сознался, что разыскивал тайник. «Ты веришь в эти басни?» — усмехнулся Банну. Но мысль о сокровищах крепко засела в его голове, и он захотел сам поговорить с огородником. Такой случай вскоре представился. Генерал подкараулил Урфина, когда тот вновь привез в замок овощи и фрукты, и затащил его в свой кабинет. «Что тебе известно о тайнике Гурикапа? Где его искать?» — нетерпеливо спрашивал он. Урфин ждал вопросов. «Знаю только, что тайник находится в одной из башен замка», — отвечал огородник, — «замурован камнем с надписью «Гингем». Но Гурикап не мог заколдовать сокровище. Как бы там ни было, никто в нашей стране никогда не пытался искать их. Жалкие трусы. Впрочем, это даже хорошо. Я сам овладею всеми сокровищами», — подумал Банну и вслух сказал: «Урфин, прошу тебя больше никому не говорить об этом». Чтобы облегчить генералу поиски, Джуз заменил несколько старых, обветшалых камней на более крепкие с надписью «Гингема». План, который придумал Урфин, чтобы отнять изумруды у предводителя минвитов, походил на рыбную ловлю несколькими удочками, отстоящими далеко друг от друга. На следующее утро огородник оставил на кухне принесенные им плоды, а затем прошмыгнул мимо часового, обошел свои камни-удочки. В одном из темных закоулков замка он увидел то, что предвидел наперед. Генерал корчился в неестественной позе, рядом с ним стоял подсвечник. Свеча успела оплавиться только на четверть. Значит, Банну угодил в ловушку недавно. Он молча силился оторвать руку от камня, но не мог. Страх и жадность боролись в его душе. Страх говорил: «Зови на помощь, самому тебе не вырваться», а жадность шептала: «Позовешь на помощь, придется сокровище поделить». Лучше поднатужься и освободись сам. Пока страх не одолел жадность, Урфин бросился в кабинет генерала, отыскал ключи от сейфа и мигом пересыпал содержимое шкатулки в мешок. Шкатулки он наполнил булыжниками. В путь к дому огородник пустился с тяжелой тачкой, но вести ее было легко. В руках Урфина оказались средства, способные освободить целый народ. Припрятав изумруды, Джуз поспешил снова в замок, громко громыхая тачкой. Свеча успела погаснуть, но Баанну еще молчал, не теряя надежду вырваться. Заслышав шум тачки, главный минвит окликнул огородника. Урфин пришел и помог генералу освободиться от камня. Пока Баанну приходил в себя в своем кабинете, Урфин заменил камни гингемы на обычные. Но еще долго по замку тайно друг от друга бродили генерал и повар-распорядитель, разыскивая тайник Гурикапа. Баанну никак не мог вспомнить то место, где неведомая сила, исходившая от камня с надписью «Гингема», продержала его несколько часов.